В итоге очередной рывок освободил мою спасительницу, но из-за него же я снова шлепнулся на свою многострадальную филейную часть. На то, чтобы выбраться на чистый участок, у меня ушло, по внутренним ощущениям, больше получаса. Под конец мне было прям очень плохо. При этом ловил себя на том, что несмотря на всю пипишность ситуации, я хихикал, как идиот какой-то, сюрреализм какой-то, если посмотреть со стороны. Тип, заляпанный внутренностями насекомых, в полной темноте ползет на карачках, и все это сопровождается звуком звенящей по каменному полу цепи и безумным, беспричинным хихиканьем. Увидь я такую картину, пристрелил бы психа, чисто на всякий случай. В какой-то момент меня снова вырубило. Первым делом, что я сделал, придя в себя, застонал. Тело ломит, во рту, словно кошки нагадили, голова трещит. Букет ощущений почти такой же, как и до того, как потерял сознание. Но есть одно отличие, даже два. По классике, прям, одна хорошая новость, вторая плохая. Хорошая заключалась в том, что вонь уменьшилась. Видимо, все жидкости подсохли или испарились. Не суть важно. Главное, что воняет меньше. Это плюс. Плохая новость заключалась в том, что отключился я резко и руки подставить, конечно же, не успел. Упал прямо фейсом об тейбл. Хорошо, что на карачках передвигался. Ладно, хоть нос себе не сломал. Пытаюсь встать, и у меня это получается. Тошнота пропала, головокружение сходит на нет. Но вот попить я бы не отказался. Только есть одно но. Всегда есть одно но, блин. Сумки остались по ту сторону. А то, что перенес сюда с собой, не выдержало моих танцев с насекомыми и сейчас, скорее всего, валяется где-то среди воняющих тел. Пойти поискать, от одной мысли меня передергивает от отвращения. Потерплю, а лучше найду источник с водой, а еще лучше свалить отсюда к херам на поверхность. Во, похоже на план. Оглядываюсь по сторонам, без света от портала видимость значительно хуже, но вижу нечто похожее на дверной проем. Кто бы сомневался, что находится он на противоположной стороне. Придется обходить все те мертвые тела. Не, можно, конечно, срезать напрямик. Но мы-то знаем, что настоящие герои всегда идут в обход. С мечтами о теплом солнышке и свежем ветерке идут к замеченному проему, обходя трупики по дуге. На половине пути, когда голова более-менее проветрилась и начала соображать, задумываюсь о том, чтобы проверить работоспособность портала. Не хотелось бы туда идти, но вот если зайти с задней стороны, то там вроде и трупиков почти нет. Да и в любом случае надо проверить, вдруг это единственный выход. Ну да не будем пессимистами. Уже приближаясь к портальной рамке, понимаю, что дело дурно пахнет. В переносном смысле, хотя и в буквальном пованивает. Эта хрень толстожопая умудрилась поломать конструкцию. Как я это понял? Да тут не надо быть экспертом. Явно же видно, что изначально прямоугольная конструкция сейчас обзавелась плавными линиями. Словно кто-то пытался пропихнуть сюда свою жирную задницу. И я даже знаю кто. Вон он валяется. Кстати, мне же за победу плюшки положены. Открываю менюшку. Внимание! Вы победили врага, значительно превосходящего вас в силе. Награда. 150 ор. Репутация плюс 20. И, это все, если честно, то ожидал чего-то большего. Нафиг надо потеть ради такой скудной награды. Хотя, если быть откровенным, я же не ради награды бился, а жизнь свою спасал. Так что неплохой бонус вышел. Еще и за самого монстра дали 130 ор. Итого 280 за одного. А это уже очень приятная цифра. Это же мне должно хватить на разблокировку восприятия. Ну-ка, ну-ка. Всего у меня сейчас 301 ор. Вливаю 260 в восприятие и вуаля. Сила. 7, 162, 700, скорость, 10, 0003, 1000, здоровье, 8, 87, 800, интеллект, 10, 11, 1000, восприятие, 0, 500, ор, 0, 41, 360, репутация, 420, жму на восприятие, внимание, вы действительно желаете разблокировать характеристику восприятия? Да нет, ясное дело да, иначе ради чего я столько страдал? Внимание, вы разблокировали характеристику восприятия. Ага, я в курсе. Что дает-то? Смотрим. Восприятие отвечает за внимательность и ускоряет обработку входящей информации. ХМ, а неплохо. Лишним точно не будет. Сила. 7, 162, 700. Скорость. 10, 0003, 1000. Здоровье. 8, 87, 800. Интеллект. 10, 11, 1000. Восприятие. 1, 000000. Ор. 041-360. Ништяк. Осталось его подкачать, и я наконец-то смогу использовать новый навык. В приподнятом настроении подхожу к портальной рамке и касаюсь ее рукой. Все, приехали. Кино не будет, электричество кончилось. Сломала, сволочь такая. Теперь вся надежда на то, что отсюда ножками свалить можно. Уже не отвлекаясь ни на что, быстрым шагом иду к виднеющемуся вдали проходу. Хотелось бежать, но я экономлю силы и не рискую. До сих пор нет-нет, да поведет в сторону. Хм, дверь. Причем закрытая. Дергаю за кольцо, ничего. Дергаю сильнее, ноль реакции. Твою ж мать. Упираюсь ногой и тяну изо всех сил. Венки вспухают не только на руках, но и на лбу. Еще чуток и я ежика рожу. Да сраная ты каменюка. Сим-салабим, ахалай-махалай, ёпта. В сердцах пинаю дверь, не желающую реагировать на мои усилия. Скрых. С адским скрипом дверь сдвинулась на десяток сантиметров. Да ладно, оглядываюсь по сторонам, на предмет незапланированных зрителей. Вижу только скалящиеся морды дохлых муравьев, словно смеющихся над моей тупостью. Пошли вы. Пытаюсь плюнуть в их стороны, но во рту так сухо, что даже на плевок не набирается. Решаю поберечь оставшуюся влагу и сглатываю то, что успел насобирать. Слюну на вас еще тратить. Много чести, педики членистоногие. Упираюсь плечом и толкаю дверь. В этот раз уже от себя. Да уж, неловко вышло. Дверь скрипит так, что аж зубы ломит, но поддается. Ну же, родненькая. Даже наполовину не получается открыть, как чувствую, что все амба. Дальше не идет, как бы я ни тужился. Ладно, хоть места хватает протиснуться. Даже живот, которого нет, втягивать не придется. Осторожно, бочком протискиваюсь верхней частью и осматриваю следующее помещение. Улыбка сама расползается на заляпанном лице. Боги есть, воистину. Ну а как иначе объяснить наличие бассейна с водичкой и небольшого водопада, стекающего по стене? Втискиваюсь целиком и осматриваю все помещение. Ни души. И это несомненно плюс. Быстрым шагом подхожу к водопадику и пытаюсь отмыть руки, чтобы попить. Получается плохо. Поэтому забиваю и просто подставляю рот под струи воды. Вкуснотища. Пью и не могу напиться. Чувствую, как живительная влага двигается по пищеводу прямо в желудок. Нехотя отрываюсь от живительной влаги. Вопрос со смертью от жажды решен. Надо осмотреться, куда меня вообще занесло. А занесло меня, судя по всему, в какое-то помещение типа комнаты ожидания. Каменные скамейки вдоль стен, бассейн в центре, два небольших водопада в противоположных концах комнаты. А, ну еще две двери и здоровенное окошко. Первым делом подхожу к оконному проему и осторожно выглядываю наружу. Охренеть! Это и вправду целый город. Даже вообразить сложно, сколько усилий было приложено, чтобы его построить. Однако при всей своей величественности и грандиозности, были видны следы запустения. Так, а это что такое? Сперва мне показалось, что мне показалось. Однако оказалось, что мне не показалось. Я действительно разглядел какое-то движение вдалеке. Множественное движение. А ведь я только хотел расслабиться после всего этого. Но видно, не судьба. Глава 24. Я в темпе спрятался за стену, стараясь выглянуть таким образом, чтобы меня нельзя было увидеть. Время шло, но ситуация не прояснялась. Как бы я ни напрягал глаза, но разглядеть что-либо с такого расстояния не получалось. Только глаза заболели. Забраться сюда довольно проблематично, поскольку проем находится на значительном расстоянии от земли. Так что непосредственной опасности пока нет. Конечно, при желании, можно, но это ведь надо специально лезть именно в это окно. А ведь таких проемов тьма тьмущая, запаришься проверять. А это значит, что, совершенно верно, можно пока слегка расслабиться и избавиться, наконец-то, от этой кислой вони, которой я весь пропах. Как вспомню, так аж всего передергивает. Однако я справился. Я живой и даже почти невредимый. Это, несомненно, мне в плюс. При этом я нашел следы цивилизации, надеюсь, что это указывает на то, что я на верном пути. Ладно, пока появилась такая возможность, надо привести себя в порядок. Припудрить, так сказать, носик и навести марафет. А то я как бомж какой-то. Хотя по факту, я и есть бомж. Печальненько. Если бы не водичка, которой здесь полно, то даже не знаю, что бы я делал. Поэтому, как завещал небезызвестный Майдадыр, и в ванне, и в бане, всегда и везде, вечная слава воде. И я с ним полностью согласен. было бы еще какое-нибудь мыло или типа того, но на безрыбье и рак рыба. Поэтому гоу отскабливаться и отмываться тем, что есть. А есть у меня только одежда и цепочка, поэтому снимаю рубаху, которая явно нуждается в ремонте. Еще пара таких замесов, и буду бегать полуголым. Комбез, кстати, неплохо сохранился, даже нигде не порвался. Ладно хоть так, а то бегать с голой задницей по пещерам это не то же самое, что с голым торсом. Как-то оно комфортнее, когда штаны на месте. Сапоги и перчатки тоже в порядке. Грязные, конечно, но не критично, вода есть, так что отмою. Вопрос только, где все это дело потом сушить, хотя здесь вроде тепло. Я снял перчатку и прикоснулся к каменному полу. Блин, реально теплый пол. Всю жизнь о таком в ванной мечтал, но так руки и не дошли до него. Первым делом оторвал от рубахи кусок и начал использовать его в качестве мочалки. Жалко, конечно, портить вещь, но рукав и так болтался на честном слове. Решил сначала отмыть лицо и руки, а потом уже приниматься за одежду. Водичка была прохладная, но не холодная, так что я даже удовольствие получил от водных процедур. Если так задуматься, то я дико соскучился по ванной, с воздушной пеной, ароматным шампунем, жесткой мочалкой. Так, нет, лучше о таком не задумываться. Интересно, вот прилетим мы туда, куда летим, а все блага цивилизации там будут. Вообще, что за мир такой, куда мы летим? Сплошные вопросы, на которые мне вряд ли кто-то ответит. Даже если не брать в расчет мой статус заключенного, сомневаюсь, что кроме узкого круга людей кто-то обладает полной информацией по нашему пункту назначения. Ученые, если только, которых, по идее, должны были с нами отправить, хоть парочку, да шишки среди военных. Но вот к последним меня совсем не тянет, я сильно зол на них, это из-за них я тут оказался. Вообще-то, на секундочку, может, не стоило тогда прыгать в реку, сидел бы где-нибудь на военной базе, бегал, подтягивался, отжимался, подметал землю, охотился на кроликов. Не жизнь, а сказка. Скучно, эх, плевать, зато на свежем воздухе и под теплым солнышком. Бесит уже эти камни, все серые, холодные, сырые, так и крышей потечь недолго. В принципе, если разобраться, мне еще повезло. Вот что бы я делал, окажись, как и остальные зэки, на шахте. Киркой махал, феню учил и баланду кушал, а вот про еду я зря вспомнил. Желудок тут же заурчал от голода, надо его покормить. Вроде было немного еды в сумке, которая осталась среди муравьев, но возвращаться туда пока желания нет, только отмываться начал. Тьма, как же неудачно получилось, весь шмот оставил в том убежище. Вот кому-то повезет, если наткнуться на мой схрон, я-то туда явно уже не попаду, обидненько. Зато впредь умнее, может, буду. Все свое надо носить с собой. Итог на первый взгляд неутешительный выходит, но я жив и даже прокачался неплохо, так что хватит ныть, еще и отмылся. По крайней мере, тело чистое и не воняет, что может быть лучше. Надо теперь бы постирушки устроить. Выглядываю в окно, но там никого. Хм, ну ок, нам же лучше. Кстати, нужно проверить выход. По уму надо было сразу это сделать, но желание смыть с себя внутренности муравьев оказалось сильнее. И я ни о чем не жалею. Толкаю ближайшую дверь. В этот раз, наученный горьким опытом, толкаю от себя. Скрипит, но открывается. Осторожно выглядываю и вижу еще ступеньки, спускающиеся в сторону города. Осторожно тяну за кольцо и закрываю дверь обратно. Если бы тут еще какой-нибудь засов был, то вообще было бы супер. Но чего нет, того нет. Ладно, выход нашел. Надо вторую дверь проверить. Решительно двигаюсь к ней и снова толкаю от себя. Очередная порция усилия, и я оказываюсь в небольшой каморке. Правда, небольшая она только относительно предыдущих двух. А так, вполне себе просторная комната. Если я не ошибаюсь, она мне напоминает те технические помещения, которые я уже видел. Только у дальней стены что-то похожее на шкафчики. Правда, каменные. С предвкушением направляюсь прямиком к ним. Как и предполагал, это что-то типа личных шкафчиков. Начинаю взламывать одни за другим, благо опыт имеется. Надежды разжиться эпическим шмотом разбиваются о суровую реальность. Взломал уже больше половины, но все они оказываются пустыми. Да уж, не на такую добычу я рассчитывал. Я-то думал, что тут что-то типа комнаты охраны и сейчас я найду супермеч. Но что-то пока никак. Быть, с трудом вскрываю последний шкафчик. Дался он мне тяжело. Если на вскрытие предыдущих я тратил по паре минут, то тут провозился все 10, даже 15, ну ок, 16, ёпт, бинго, наконец-то, не пустой, споро выгребаю содержимое, меча нет, доспехов тоже, это минус, но есть штаны и куртка хорошего качества, а это, несомненно, плюс, можно не запариваться особо и тупо выбросить старый комбез, юбка еще какая-то, вроде кожаная, ее я, пожалуй, брать не буду, мне ее ни с чем носить, причем штаны и куртка явно мужские. Или взять, мало ли, сгодится на что-нибудь потом, точно, я ее вместо сумки буду использовать, не выбрасывать же добро, жетон еще какой-то на цепочке, вглядываюсь в него, пытаясь считать характеристики, но вижу только вопросительные знаки, обидно, конечно, я думал, что когда вкачаю Декапаинт, то смогу характеристики вещей считывать, а по итогу хрен мне, если так разобраться, это я удачно зашел, прибарахлился знатно. Теперь на человека похож, а не на бомжа с улицы. Не зря я столько времени потратил. А ведь в какой-то момент меня посещал гаденькая такая мыслишка забить и плюнуть. Хорошо, что не прислушался к ней. Теперь осталось только сапоги с перчатками в порядок привести, домыться до конца, рубашку постирать и высушить, и можно выходить в свет. Хотелось бы еще немного передохнуть, но больно место ненадежное. Да и кислятиной потягивает с портального зала. Так что ну его нафиг. Найду место получше, оттягивать не стал, скинул грязную одежду, ополоснулся, натянул мокрую рубашку и обновки, и отправился в город. Перед тем как выйти, еще раз оглядел окрестности на предмет опасности и, убедившись, что в прямой видимости опасность отсутствует, как и любое другое движение, крадучись вышел наружу. Так, теперь надо решить, куда двигаться. В идеале, надо забраться куда повыше и оглядеться, если рассуждать логически, то надо искать лестницу наверх, ведь мы же под землей, верно? Я осторожно двинулся к самому большому зданию. Во-первых, оно выглядело менее обшарпанным, во-вторых, сомневаюсь, что в обычных домах можно найти что-то ценное. Это только кажется, что древние руины кишат артефактами, которые только и ждут, пока ты придешь и возьмешь их в свои жадные, загребущие ручонки. А по факту, максимум, на что тут можно рассчитывать, это пыль, обломки здания и снова пыль. Тишина. Не хватает мертвых с косами вдоль дороги, а тишина реально давит. Слышно, как капает вода, песок шуршит, и все. Обычные такие звуки для пещеры. Хотя вот это уже странно. Голоса, или шифер пополз и мне уже мерещится. Да нет, реально голоса. И как назло, именно в той стороне, куда я иду. Дьявол. Неужели кто-то решили исследовать то же здание, что и я? Да хрен вам, я его первый нашел. Ускоряюсь, чтобы как можно быстрее добраться до точки назначения. Не дай боже, там окажется пахан. Сдохну, но положу всех гадов. Особенно мне хочется разобраться с тем бугаем. Знатно он меня выбесил. И чего я, спрашивается, его боялся? Обычный псих, склонный к насилию. Да и я уже не тот студентик-пацифист. Вопль, раздавшийся в звенящей тишине, больно ударил по напряженным нервам. Я замер у стены, спешно осматривая окружающее пространство. Звук шел со спины, но, как я не вглядывался, ничего разглядеть не смог. Оснований ждать того или тех, кто орет, у меня нет. Так что бегом вперед. И чего, спрашивается, мне так не везет. Я ведь только отдохнуть немного хотел. Обновкой разжился, думал, вот, сейчас заживу. Да только хрен там. Покой нам только снится. Льну к стене, старательно вслушиваясь в темноту. Очередной вопль раздается уже ближе, и принадлежит он явно не человеку. Я еще больше ускоряюсь, практически бегу. На ходу всматриваюсь в окна домов, мимо которых двигаюсь. Надеюсь разжиться хоть каким-нибудь дополнительным оружием. Глупо, конечно, но надежда умирает последней. Однако, как назло, на глаза ничего не попадается. Вообще, ничего. Словно тут жили аскеты или... того хуже, творческие личности, которым чужда избыточная роскошь, а на самом деле просто денег не было на то, чтобы стол себе купить. Заворачиваю за угол и испытываю противоречивые чувства. Прямо передо мной, метрах в 50, возвышается нужное мне здание. Только вот есть одно жирненькое, как лицо подростка, но туда же идут знакомые мне лица. Идут не спеша, словно не слышали того мерзкого воя. А я вот слышал, поэтому я не иду, а уже бегу. Лучше потеть от бега, чем истекать кровью в зубах неизвестной твари. Мудрость, до которой я дошел своим умом в этом чертовом подземелье. Бегу все быстрее, чтобы опередить всех и добраться до здания как можно быстрее. Спины бредущих туда же людей приближаются, и я вижу, что многие из них ранены. Не сильно, по крайней мере, идут сами, но косяк в том, что раны по виду свежие. А что это может значить? Да все что угодно. Может быть, они друг с другом подрались или на монстра какого нарвались. Вариантов много, нет смысла ванговать. Вот один из них оборачивается и замечает меня. Даже отсюда видно, как у него расширяются глаза и открывается для крика рот. Открывается, чтобы тут же закрыться, когда он меня узнает. Ну, кто бы сомневался, доцент, собственной персоной. А вместе с ним те немногочисленные зэки, которых кинул их пахан. Ну как минимум, можно не ожидать, что они бросятся на меня с немногочисленным оружием в руках. Хотя насчет оружия я поторопился. Они откуда-то надыбали арматурины. Забор, что ли, какой разобрали. Останавливаться не собираюсь, так что кричу на ходу. Шевелитесь, мать вашу, если сдохнуть не хотите. Народ начинает оглядываться, недоуменно пялись на меня. Первым соображает доцент, подтверждая свои высокие мыслительные данные. Сходу набирает приличную скорость, при этом еще и головой начинает крутить, выискивая опасность. «Рад тебя видеть, приятель», — начинает он, стоит нам поравняться. «Я уж думал, что с тобой что-то случилось, и так случилось. Расскажешь?» — с искренним интересом в голосе спрашивает он. «Как-нибудь потом, сейчас явно не место и не время. А что случилось-то? Куда торопимся? Ты сейчас серьезно?» С недоумением бросаю на него взгляд. Хаем, вроде реально не понимает, чего это мы куда-то бежим. Вы что, воя не слышали? Какой вой? Не думал, что брови могут так высоко подниматься. Ну вой, пытаюсь подобрать слова, но как можно описать то, что я слышал буквально пару минут назад? Да и надо ли его описывать? Пока формулирую описание того, что слышал сам, нужда в пояснении отпадает сама собой. Так как раздавшийся в очередной раз вой не услышал разве что глухой, а вот доцент явно глухим не был и вой услышал. Я это понял по его расширившимся глазам. «А-а-а, вой, так бы сразу и сказал», — бросил он, ускоряясь. «Шевелитесь, калеки». Еще и орать умудряется на ходу. Вот чем он мне нравится, так это тем, что соображает быстро и реагирует адекватно. Я слегка ускоряюсь, чтобы догнать его. Дальше бежим молча, благо тут недалеко. До дверей добираемся первыми и тут же хватаемся за ручки и начинаем тянуть на себя. Двери скрипят, хрустят, но идут неохотно. Плюю на свою половину и начинаю помогать доценту. Хрена с два, открылись на палец и все, дальше ни в какую не двигаются. Давай, еще. Он тужится, тянет, еще не поняв, что толку нет. Стой, отпускаю ручку двери. Да хорош уже, не видишь, она не двигается нифига. И что делать будем? Он делает шаг назад и начинает осматривать стену. Можно, конечно, оббежать здание, но что-то мне подсказывает, что нам это не поможет и результат будет таким же, отвечаю ему, подходя к запримеченному заранее куску стены. Есть, правда, еще один вариант, но не факт, что он подойдет всем. Точнее, даже не так, он точно подойдет не всем. Ну и, видно, что до него уже дошло, но хочет убедиться, к одной ли мысли мы пришли или нет. Балкончик видишь, показываю рукой вверх, нам туда, примеряюсь, откуда начать восхождение. По всему выходит, что придется прыгать, и прыгать высоко, ну, или ползти на одних руках, пользуясь перчатками. Не вывезут, качает он головой, я и сам-то вряд ли туда залезу. Ну тогда начинайте искать веревку, а я пошел. Отхожу от стены под удивленными взглядами зэков, часть которых безуспешно пытаются открыть дверь. Беру небольшой разбег и прыгаю, отталкиваясь изо всех сил. Пассивка сапог срабатывает на все 150%, позволяя мне допрыгнуть и схватиться за приметный выступ. Смотрю вниз и вижу открытые рты задравших головы мужиков. Чего хлебалами щелкаете, веревку вяжите, начинаю карабкаться к балкончику. А где мы веревку найдем? Выдает один альтернативно одаренный индивид. В магазин сходи, купи, отвечаю ему, бросая тело вверх к очередному уступу. В какой магазин? Продолжает тупить он снизу. Хозяйственный, ёпт, вот что современная система образования с людьми делает. Бегом, снимайте пояса и рубахи. Это уже засуетился доцент, показав пример и начав разматывать веревку, которую большинство из них использовало вместо поясов. Глядя на него и остальные зашевелились. Лишь парочка самых упорных или твердолобых продолжили попытки открыть дверь, да еще один самый хитрожопый решил обижать здание в поисках черного входа. Ну, флаг ему в руки и барабан на шею. Есть у меня внутреннее ощущение, что толку от этого не будет. Народ, вы бы поторопились, кричу вниз, наконец-то добравшись до балкона. Мне вот сверху обзор нормальный открывается и, даже несмотря на темноту, вижу, как в нашу сторону двигаются два темных пятна. Одно, которое поближе к нам, поменьше, второе, которое подальше, побольше. Раза в четыре побольше. Пользуясь высотой и случаем, смотрю по сторонам и начинаю еще больше переживать за стоящих внизу людей. С одной стороны, к нам бежит много опыта, с другой, гоблинов, а что-то мне подсказывает, что это они, нереально много. «Доцент, ну долго вы там?» – спрашиваю его, с напряжением насчитывая еще парочку темных пятен, движущихся в нашу сторону. «Первое готово, лови!» – кидает мне конец веревки. «Не тормозите, вяжите еще!» – подпинывает уставившихся наверх зэков. «А зачем еще? У него же две руки всего, о-о-о, умник жжет!» Еще и с таким превосходством смотрит на доцента, мол, ну ты тупица, доцент, давай, кричу, пожалуй, приятелю, не трать время. На, один из зэков протягивает ему конец второй веревки. Доцент завязывает его вокруг пояса и начинает восхождение. Я ему помогаю, подтягивая веревку вверх. Благо, силы хватает. В итоге, 10 секунд, и он уже стоит рядом. Держим каждый по своей веревке и тянем вторую партию. В этот раз успели связать только одну. Так что один из зэков поднимается порожником. «А чего ты нервничал-то?» – спрашивает он меня, вытягивая свой груз. «А ты вон туда глянь», – киваю в сторону двух пятен, приближающихся к нашей, башне по двум параллельным улицам. Между делом вытаскиваю своего раньше и снова скидываю веревку. А потом вон туда, кивок еще в одно пятно, двигающееся справа, а потом еще туда. Доцент, не переставая перебирать руками, смотрит в указанных направлениях, а затем резко ускоряется процесс вытягивания, перебирающего ногами о стену тела. По итогу, три веревки и четверо нас на балконе. Заключенные внизу умудряются навязать еще одну веревку, но это максимум. Поэтому стоит нам поднять следующую тройку игроков, как на балкончике оказывается 7 человек и всего 4 веревки. Ну, я не гордый, готов уступить свою любому желающему, чем я и пользуюсь. То же самое предлагаю сделать и доценту. И он, преодолевая какие-то свои внутренние барьеры, прислушивается к моему совету. «Пойдем, проверим, что тут и как, справитесь без нас?» Спрашиваю остающихся на балконе. «Справимся», отвечает крепкий бородатый мужик, вытягивая веревку с пассажиром на другом конце. «Давай бегом, нам надо тут быстренько все осмотреть, пока они до нас не добрались», поторапливаю доцента. «Кто они?» – вопрошает он, двигаясь за мной. «Да хрен его знает. Скорее всего, гоблины. Вот доберутся, там точно и узнаем. Но лучше бы нам готовиться к худшему». От автора. Следующая глава будет в понедельник. Всем хороших выходных. Глава 25. Выйдя с балкона, мы попали в большой зал. Справа и слева виднелись лестницы. Прямо по курсу была дверь. Обстановка не впечатляла от слова совсем. Каменные скамейки вдоль стены. Еще пара проходов с балкона. Вообще, как я понял, балкон шел по всей внешней стороне, прерываясь лишь в нескольких местах. У каждого проема еще и урны какие-то стояли, тоже каменные. «А тебя как зовут-то хоть?» – спрашивает меня доцент. «Так, давай я налево, ты направо», – обратился я к доценту. «Надо проверить, что там внизу. Вдруг мы лажанули и там есть открытые нараспашку двери. Сомневаюсь, конечно, но лучше проверить. А зовут меня Дэн». «Ок, погнали», — ответил доцент и рванул к своей лестнице. Я тоже рассусоливать не стал и побежал налево. Кто бы там ни был, но лучше встречать врага во всеоружии. Поэтому, оказавшись у лестницы, я только бросил взгляд наверх, убедившись, что в случае чего, можно будет отступить туда. После этого рванул вниз, перепрыгивая через пяток ступенек, спасибо прыгучим сапогам. Скорость развил знатную, даже чуть в стену не вписался по инерции, когда лестница вдруг повернула. Передо мной зияла пустая арка прохода, а лестница шла дальше вниз. Ради интереса я заглянул внутрь. Ну что сказать, ничего особенного. Комнатка раза в три меньше той, что была наверху. По паре дверей в стене прямо и слева. Окон нет, надо будет тут побродить, но уже попозже. Сейчас у меня другая цель. Бегу дальше и через десяток секунд оказываюсь внизу. Выбегаю в зал и начинаю крутить головой. Первые двери вижу сразу. Те самые, которые мы так безуспешно пытались открыть. Неудивительно, что у нас ничего не получилось. Внизу, у основания каждой двери, торчат здоровенные штыри, наполовину утопленные в пазы. Каждый паз длиной в ладонь взрослого мужчины. Как раз на такое расстояние мы и смогли их открыть. В открытую щель можно увидеть суетящихся зэков. Один, видимо, самый настойчивый, все тянет дверь, безуспешно пытаясь ее открыть. Его бы энергию да в нужное русло. Причем видно, что человек старается. Вены на лбу вздулись, глаза таращит, наверное, так легче. Вот он замечает меня в темноте зала. Его глаза расширяются еще больше. Чертики внутри меня не позволяют мне не воспользоваться ситуацией. Бу! Кричу в его сторону и делаю вид, что бросаюсь на него. Он отпускает ручку двери, шлепается на задницу и начинает орать. Однако кто-то из его товарищей под затыльником затыкает его вокальный перформанс. Заткнись, придурок, чего орешь? Хочешь, чтобы все твари с округи сюда сбежались? Слышен злой шепот. Там кто-то есть. Уже тише, отвечает тот. Ясно дело есть. Почти все наши уже туда поднялись. Один ты, дебил, все пытаешь дверь открыть. Готовься лучше. Остался последний заход. А во, быстро они. Надо бы и мне ускориться. Подхожу к двери и дергаю за штыри. Толку, хрен да маленько. Плюнув на бесплодные попытки открыть дверь изнутри, выглядываю в щель и вижу там любопытный глаз. Кусь, клацаю зубами и, наблюдая за тем, как любопытный мужик повторно падает на задницу, отхожу от двери. Тихонько посмеиваясь, бегу по кругу, к дальней стене, по пути внимательно вглядываясь в стены. Если тут и есть еще двери, то, по логике, они должны быть с противоположной стороны здания. Пробегаю в дверной проем без двери и оказываюсь в новом помещении. Пусто. Бегу дальше. Начинается какой-то лабиринт из небольших помещений. В уме удерживаю примерное направление, стараюсь держаться ближе к внешней стене. Есть. Вижу дверь. Небольшую, в отличие от центральной. Один, максимум два человека одновременно пройдут. Подбегаю и пинаю ее ногой. Никаких защелок и замков с этой стороны не вижу, так что непонятно, как она вообще открывается. Уже наношу удар, как слышу снаружи какой-то шорох, перешедший во вскрик, когда подошва сапога соприкасается с дверью. Дверь даже не шелохнулась. Находящийся с той стороны зэк, видимо, выстроив в голове нехитрую логическую цепочку, задает мне вопрос. «Дружбан, можешь впустить? У меня не получается открыть». «Нет, мы закрыты до понедельника, собираюсь уже бежать дальше», когда этот тип задает очередной глупый вопрос. «А сегодня что?» «Сегодня?» Задумываюсь на мгновение. «Сегодня только вторник, так что беги лучше к центральному входу, а то останешься снаружи один». Бегу дальше, не обращая внимания на дальнейшие вопросы. Если не совсем потерянный для общества человек, то прислушается к совету. Ну а если нет, то на нет и суда нет. Тащить каждого за ручку как-то не собираюсь. Взрослые дяди и сами должны уже решать, когда и как им стоит умереть. Пусто, пусто. Комнаты проносятся одна за другой. Главное, что те твари не смогут проникнуть в эту, ХМ, башню и ударить нам в спину. По ощущениям, пробежал почти половину пути. Выбегаю из очередной каморки и оказываюсь в помещении побольше. Там уже стоит доцент и внимательно разглядывает завал на месте внешней стены. Хах, выходит, круг замкнулся. Я так понимаю, что проход закрыт. Спрашиваю его, перейдя на шаг и оглядывая кучу камней. Твою мать, вздрагивает он в ответ. Не услышал тебя, отвечает мне, возвращаясь к осмотру стены. Нашел что-нибудь интересное по пути? Да тут все интересное, поворачивается ко мне. А ведь не обманывает, вон, как глаза горят. Только времени нет это все осмотреть. Двери видел? Возвращаю разговор в нужное мне русло. Двери? Какие? А, нет. Сплошная стена. Не думал, что он такой ценитель архитектуры. Точно? Тогда давай назад. Надо проверить, как там ваши, все ли забрались. Подошел к завалу, попинал ногой камешки. Ну, что сказать, обрушило тут основательно. Это плюс. Но вот не получится ли так, что по этому завалу смогут забраться наверх. Надо срочно проверить. Давай, давай, не спи. Бегу обратно по уже известному маршруту, не став дожидаться ценителя древних камней. Обратный путь занимает раза в два меньше времени. Когда взбегаю по ступенькам, меня почти догоняет доцент. Еще и в руках какой-то здоровенный подсвечник держит. Шустрый малый. Во, нашел по пути, тяжелый, правда, зараза. ХМ, и как я просмотрел. Ну да неудивительно, у меня голова другим занята была. Наверху натыкаемся всего на парочку зэков, которые при виде нас вздрагивают. Ишь, Какие пугливые криминалис пошли, всех подняли, задает вопрос слегка запыхавшийся доцент. А, да, зэк переводит взгляд на него, точнее, почти всех, вроде, ну там тянут еще кого-то, вроде, а так-то, вроде, ну это, вроде все да. Пипец, у тебя проблемы с формулированием, решаю самостоятельно проверить, что там да как. Как-то не вызывал у меня подобный детальный спич глубокого доверия. Выхожу на балкон и вспоминаю, что надо бы проверить, докуда он тянется. Доцент, нахожу его взглядом, надо бы отправить парочку ребят проверить балкон, докуда он идет, нет ли возможности взобраться на него со стороны обвала, да и вообще, здравая идея, отвечает он, крутя головой и, видимо, раздумывая, кого бы отправить. Ты только посообразительнее кого-нибудь отправь, а не как того, который нам встретился. Беме, вроде, ну, ме, ну ты понял, передразниваю косноязычного зэка. Он даже если что важное найдет, объяснить нам не сможет, факт. А времени играть в крокодила у нас нет, да и лично у меня нет такого желания. Согласен, отвечает он с улыбкой. Серега, Макс, пробегитесь по балконам, проверьте, докуда они идут и нет ли возможности на них снаружи залезть. Как проверите, сразу назад. А, и да, останавливает он уже было дернувшихся мужиков, там прям на противоположной стороне завал должен быть. Нас он в первую очередь волнует. Все, поняли, сделаем, отвечает за двоих тот, к которому первым обратился доцент, и они разбегаются в разные стороны. Интересно, протягиваю я, наблюдая со стороны за тем, как вытягивают очередную парочку зэков. А чего это они тебя так сразу слушаются? Даже не спорит. Все просто, отвечает тот с улыбкой, вставая рядом. Просто я их еще ни разу не подводил, а один раз даже спас из того глубокого анального отверстия, где мы оказались из-за пахана. Эй, секундочку, с возмущением смотрю на него. Это вообще-то я всех спас. Это уже детали, отмахивается он, не переставая улыбаться. Фига себе детали. Бурчу себе под нос, ищу глазами так напрягшие меня пятна и сразу же нахожу их. Только это уже никакие не пятна, а вполне себе читаемые силуэты. Ты веришь в карму? Пихаю приятеля в бок. С научной точки зрения, существование кармы не доказано. Проследив направление моего взгляда, его веселая улыбка превращается в грустную усмешку. Но тут настолько все ненаучно, что, знаешь, обрывает он сам себя, если так задуматься, то пока мы с тобой не встретились, все шло более-менее спокойно. А тут столько событий за такой короткий промежуток времени. Думаешь, дело во мне? С удивлением перевожу на него взгляд. Что за бред? Да нет, конечно, отвечает он мне спокойным взглядом. Но я довольно хорошо изучил этого пахана, кривится, словно лимон целиком вынужден съесть, и хочу тебя предупредить. Он та еще изворотливая тварь, и умеет переворачивать все с ног на голову. Доцент поморщился и продолжил. Причем так гладко стелит, так логично все преподает, что слушаешь его, понимаешь, что тебе лапшу на уши вешают, но проходит минута, и ты сомневаешься. Еще минута, и ты начинаешь сомневаться в своей версии. Не успеешь оглянуться, как его версия выглядит единственной верной. Он с какой-то грустью переводит взгляд на прибегающих к стене зэков, во главе с тем самым паханом. И это я сейчас про себя говорю. А эти, кивает на мужиков, которые еще не заметили наших гостей, так сказать, хавают все, что он скажет. По крайней мере, так было раньше, добавляет он через секунду. Видишь ли, отвечаю ему с улыбкой, я знаю его секрет. Какой? С неожиданной надеждой смотри на меня, доцент. Да просто у него навык на убеждение в качан, скорее всего, пожимаю плечами. По крайней мере, на меня он пытался чем-то подобным воздействовать. И как ты справился? Аж за предплечье меня схватил, но тут же отпустил, смутившись своей горячности. А у меня тоже навык есть, усмехаюсь я. Да и у тебя что-то подобное, как я понял, есть. Доцент пристально смотрит на меня пару мгновений, после чего, видимо, решает для себя что-то и отвечает мне. Есть, но слабый он пока. Сложно качается. Ну, с этим я тебе могу помочь. Только приятного там мало. Я готов. Ну, значит, займемся, когда время будет. Эх, дружище, ты даже не представляешь, на что подписываешься. А с этими что делать будем? Киваю на бегущих в нашу сторону зэков во главе с паханом. Не иначе у него вкачан параметр удача. В противном случае как объяснить, что они бегут по левой улице, разминувшись с отрядом гоблинов буквально на полминуты? Надо помочь, вздыхает доцент. Негоже людей в беде бросать. Ну-ну, надеюсь, мы не пожалеем потом из-за этого приступа гуманизма. Так-то в глубине души я с ним согласен, только мной двигают несколько иные мотивы. Чем больше нас, людей, тут будет, тем легче обороняться. Но и в благородство можно поиграть, только акценты надо верные задать. Да и потом, учитывая, как целенаправленно двигается пахан, у него есть какой-то внутренний компас. Вот только вместо того места, где можно получить игровой класс, он с завидным постоянством выходит на меня. А значит, что? Значит, если не сбивать ему прицел, то получится найти искомое место быстрее. Да и репутация моя подрастет. Эй, народ, не спешите веревки сматывать, еще не всех подняли, обращаюсь к собравшимся на балконе оборванцам. Да вроде все здесь, отвечает кто-то. Там еще партия прибыла, указываю на пахана и компанию. И пусть они кинули нас там, в пещере, на растерзание муравьям, но сейчас не время платить за обиды, я прям ощущаю удивленный взгляд доцента. Не по понятиям это, товарищи, в смысле, кентов, в беде бросать, так что давайте поможем им. Беглецы уже собрались под стенами и с надеждой смотрят вверх. Взгляд пахана бродит по лицам зэков, пока не утыкается в меня. Вижу, как он хмурится и над чем-то усиленно размышляет. Бросайте веревки, командую сомневающимся мужикам, только сначала раненых, это уже ожидающим внизу. Снизу слышатся радостные крики и благодарности, вроде даже искренние. Раздавшийся за близлежащими домами вой помогает при расстановке приоритетов. Мы, для находящихся внизу зэков, сейчас последняя надежда. Первая тройка уже наверху, и видно, что раны хоть и не глубокие, но многочисленные. Кровь уже не бежит, но перевязать не помешало бы. Правда, проблема в том, что бинтов стерильных нема, да вообще, любых бинтов нет. Придется им потерпеть. Кто это вас так? Подходит к ним доцент. Гоблины, мелкие твари, сплевывает на пол ответивший. Убери за собой, и нехай тут харкаться, смотрю на него сверху вниз. А то чё, может, мы зря такой биомусор неблагодарный спасаем, а то сейчас обратно вниз полетишь, отвечаю спокойно, но уже примиряюсь, как бы осуществить свою угрозу. Не, ну а что, наглядный пример, он всегда лучше голословных просьб. Тем более некоторые индивиды только грубую силу понимают. А здоровья-то хватит, закусил у дела чудак, на букву М. Ты вообще кто такой? Не помню, чтобы видел тебя раньше среди четких пацанов. Я, мать его, ужас, летящий на крыльях ночи. Я страх, пронзающий ночь. Я десница судьбы. Я, Дэн, не стоит, обрывает мой спич доцент, покачивая головой. Делай, что он сказал, это он уже говорливому. А иначе я ему даже помогу. Да ты чё, доцент, моришь, что ли? Зэк оглядывается по сторонам, но поддержки явно не находит. Ну и хрен с вами. Стирает свой харчок подошвой и из-под лобья смотрит на меня. Все, угу. Больше так не делай, не дома. Дома тоже так не делай. Не успеют, тихо отмечает доцент, глядя на выбегающих на площадь гоблинов. Угу, им бы еще минуту-другую. Надо помочь, и дальше громко остальным. Тащите камни, будем их обстреливать. Идея, в принципе, неплохая, вот только сомневаюсь, что это сильно поможет еще не забравшимся наверх. КХХРР, бум, одна из веревок не выдержала нагрузку и порвалась. Шансы на спасение для запертых в ловушку зэков только что сократились на треть. Эх, надеюсь, я об этом не пожалею. Подхожу к краю, перелажу через перила и говорю мужику, который держит обрывок веревки в руках и недоуменно рассматривает уже встающее тело внизу. Держи крепко, уронишь меня, вернусь и уроню уже тебя. Понял, Ога? Да, да, держу, кивает он как болванчик. Дэн, ты куда? Кричит мне доцент. Я, туда, киваю вниз. Ну а ты держи, держи, хлопаю зэка по плечу, хватаюсь за веревку и соскальзываю вниз до места обрыва. На секунду зависаю, после чего отталкиваюсь ногами от стены и отпускаю конец веревки. Секунда полета и я плавно приземляюсь на каменную поверхность. Вечер в хату. Улыбаюсь ошарашенно смотрящим на меня бандитос. Сверху также ошарашенно смотрит на меня доцент. Машу ему ручкой и разматываю цепь. Поквитаться пришел, напряженно смотрит на меня пахан. Бугай тут как тут, словно верный песель встает сбоку от своего босса и скалит зубы. Выглядит он похуже, чем в прошлый раз. Видно, что ему тоже досталось. Хотел бы поквитаться, не пришел бы, отвечаю придурку, направляясь в сторону гоблинов. Вату не катайте и пошевеливайтесь лучше. Пока остальные группы гоблинов досюда не добрались, надо пользоваться моментом. где я еще в ближайшее время смогу качнуться. Так что бегу навстречу самым шустрым гоблинам, предвкушая почти халявный опыт. Зэки у меня за спиной моего энтузиазма не оценили, покрутили пальцами у виска и продолжили с нетерпением ждать своей очереди. А вот гоблины мне рады. Сразу видно, гостеприимные ребята. Бегут, улыбаются, улюлюкают, руками размахивают. Правда, в руках у них тыкалки-резалки всякие, ну да это детали. Вжух, грузик влетает в скалящуюся пасть гоблина вместе с зубами. Ха, давится он инородным предметом. Рывок цепи на себя и тут же удар внутренней острой частью крюка по шее. Кровь вырывается фонтаном, но на меня не попадает, так как я уже бегу дальше. Торопыга был голодный, проглотил утюг холодный. При всей своей браваде, слегка нервничаю, отчего в голову приходит всякая ерунда и, не задерживаясь, выплескивается в мир посредством вербальных конструкций. Видимо, общение с доцентом на меня плохо влияет. В следующую парочку летят ментальная игла и ментальный диск. Гоблин, в которого попала игла, замирает на месте и обзаводится незапланированным разрезом в области шеи. Минус один. Диск срабатывает лучше. Гоблин просто падает, как подкошенный, и начинает дергаться, словно в эпилептическом припадке. Удар грузика в затылок прерывает его мучения и заодно жалкую жизнь. Начинаю забирать в бок, чтобы, сделав круг почета, вернуться обратно к балкону. Надеюсь, им хватит времени, чтобы забраться. За гоблинов дают сущие копейки, 4-6 ор. Ничтожно мало, но зато почти без напряга. Лучше косить траву, чем траха заниматься процессом совокупления с баобабом. Поэтому бегаю и избавляю этот мир от самых инициативных гоблинов. Сопротивления они практически не оказывают. И чего, спрашивается, бандиты с от них убегали. Нашли бы укрытие какое и перемололи бы задохликов. Я вот уже с десяток отправил на перерождение и даже не вспотел. У-у-у-у. Вой раздался внезапно и довольно близко. Я от неожиданности даже удар смазал. Пришлось добивать беднягу, а то ходил бы до конца жизни с вмятой скулой. И так не особо симпатичный сам по себе, а тут еще такое украшение. Ни одна уважающая себя гоблинша на такого красавчика, прости господи, не взглянет. Что до воя, есть в нем нотки ментальной атаки, но до визгунов им, конечно, еще далеко. Оглядываюсь назад, процесс эвакуации почти завершен. Остались только бугай с паханом. Очередного зэка только что затянули наверх и сбросили вниз веревку. Стоп, а почему она одна? Смотрю на стену и вижу жалкий обрывок, свисающий на месте одной из веревок. Еще один обрывок, тот, при помощи которого я спустился вниз, на месте, как и держащий ее зэк. Хех, ответственный какой. Брфуум. Поворачиваюсь и вижу, как в десятке метров от меня возникает трещина в стене дома. Видимо, кто-то не слышал про предназначение улицы дорог. Или слышал, но плевать хотел. Нам с такими типами не по пути, так что ходу, ходу. Бегу обратно, тем более что и гоблины как-то присмирели и перестали проявлять избыточную активность. Бугая тащит наверх и, судя по скорости подъема, тащит в несколько рук. Вот он наверху, и веревка летит вниз. Пахан оглядывается на меня, хватается за веревку, но чего-то ждет. Брфуум. Бах. В этот раз шум громче. Бросаю взгляд через плечо и вижу торчащую в проломе морду жука. Не понял. Но и это еще не все. На спине жука восседает гоблин с костяным рогом. Это что, зеленые коротышки заделались в дрессировщиков? Но ведь раньше. Стоп. Неужели все дело в том, что я убил матку жуков? Если так, то у гоблов скоро возникнут крупные проблемы. Одно дело – драться с гоблинами, другое – с дрессированными жуками. Хотя, что мешает гоблам поступить так же? Все эти мысли молнией пронеслись в голове, и принялся аккуратно отступать к нашей башне. Казалось бы, подумаешь, жук. И я, в принципе, согласен. Но как обычно, есть один нюанс. Он там явно не один. Просто именно этот вот решил срезать напрямую. Остальных видно дальше по улице, и бегут они явно сюда. Хм, пора валить. Что там с подъемом? Резко срезаю свою дугу и бегу назад, благо, уже недалеко. И вижу, как пахан дергает веревку и его начинают тянуть наверх. Кхрр. От резкого рывка веревка рвется, и бандит летит вниз. Правда, надо отдать ему должное. Приземляется он на ноги. Смотрит наверх, на лица удивленных товарищей, на обрывок веревки в своих руках, сворачивает ее и вешает через шею. Ишь ты какой рачительный. «Ну что, братан, не повезло нам, а?» – усмехается он. «Вот только во взгляде его нет страха, только готовность идти до конца, достойно уважения, невзирая на сложившееся у меня о нем впечатление, достойно». Глава 26. Оглядываюсь назад и вижу, как на площадь вытекают еще две группы гоблинов, одна за другой, и с ними идут жуки, не то, чтобы прям здоровенные. Один на один я бы с любым из них справился на изи, но вот ведь незадача, они не одни, а с группой поддержки. Мелкие зубастые пиюки тоже не страшные соперники сами по себе, но блин, их реально много, они же меня тупо телами завалят. Так что надо придумать, как проредить их дружные ряды, и самому при этом по щам не отхватить. Встаю под своей веревкой и собираю пальцы в замок, давай подкину. Пахан без лишних вопросов встает правой ногой на сцепленные руки, а руками опирается мне на плечи. Делаю резкий рывок вверх, он толкается и взлетает вверх. Хорошо пошел, хоть сейчас в цирке выступать вместо акробатов. Убедившись, что он зацепился за край веревки, и сейчас его шустро вытягивают наверх, отбегаю от стены. Гоблины, почувствовав, что их добыча готова свалить от них в закат, начинают улюлюкать. Раздается вой костяных рожков. Самые смелые, или глупые, бросаются вперед. Включается стадный инстинкт, и следом за ними устремляются жиденькие ручейки остальной мелюзги, постепенно перерастающие в бурный поток. Пахан тем временем уже переваливается через стену и бросает взгляд то на меня, то за волну проблем, надвигающуюся на меня со спины. А я тем временем стою на низком старте. Лезь, веревка летит вниз. Я тут же стартую с места. Секунда, и я уже у стены. Толчок, прыжок. Видимо, я себя слегка переоценил. Не хватает жалких сантиметров 20. Обидно, блин. Но на повторный заход времени уже нет. Если сейчас спрыгну, то могу своей филейной частью ненароком приземлиться на что-нибудь острое. А оно мне надо? Мысли проносятся за какие-то доли секунды. Эх, не хотел палиться, но выхода особого нет. Прилипаю правой рукой к стене и тяну себя наверх. Левая стремительно вытягивается вверх и крепко хватается за край веревки. «Тяни!» — кричу на одних инстинктах, но мог бы и не напрягать свои голосовые связки. Дернули так, что я чуть через край не перелетел. «Это кто тут такой дикий, дерзкий, как пуля резкий? Кто сначала делает, а потом думает? У кого мышцы заполнили черепную коробку? Чего я так распинаюсь?» Да от такого резкого рывка я буквально взлетел вверх, только вот веревочка-то не выдержала такого откровенного издевательства над своей тонкой чувствительной натурой, и приказала долго жить. Таким образом, над краем балкона мы оказались практически одновременно. Кто мы? Повторно укоротившаяся веревка и я, крепко сжимающие оторванный конец и свои булки. Меня так сильно рванули, что даже руками не пришлось за край хвататься, чтобы помочь себе перебраться вовнутрь. Я сразу ногами на бортик приземлился. Эпичное, мать его, появление. Здрасте. Скучали? Нет, я тоже. Глядя на ошарашенные физиономии окружающих, я изверг на них поток словоблудия. Ты как, живой? Это уже доцент проталкивается через ряды зрителей. Вашими молитвами, спрыгиваю с бортика на балкон. Все тут? Да тут почти все атеисты, отвечает он мне с улыбкой. Так что сомневаюсь, что кто-то за тебя молился. А тогда, всех желающих втянули. Желающих, уточняю у него, нашлась пара скудоумных. Решили в городе скрыться. А, ну счастья им, здоровья, удачи. Что могу сказать? Спасибо за помощь. Это уже Пахан решил превратить наш диалог в полилог. Сами мы, может быть, и справились, но понесли бы серьезные потери. Ну, не все могут с чистой совестью кинуть представителей своего вида на расправу всяким тварям. Как тебе такой заброс? И это правильно, так и должно быть. Мы все должны сплотиться перед лицом опасности, забыть все обиды. Ведь только вместе, помогая, поддерживая и прикрывая друг друга, мы сможем, в итоге, выбраться на поверхность и вдохнуть сладкий запах свободы. Это что за мотивационный ролик? Да еще и так плавно обошел ситуацию с тем, как бросил нас и сам свалил. Вот и скажу-к. И ведь судя по внимательно втыкающим слушателям, они с ним согласны. Согласен со мной, и руку мне, гад такой, еще протягивает. Пожимать ее ему я пока не готов. Можете считать меня злопамятной сволочью, но мне претит, когда сначала подножку ставит, а потом, когда ты сам встал и отряхнулся, руку протягивают и втирают про взаимопомощь, мир, дружбу и жвачку. Но и не пожать ее, вроде как выразить несогласие с только что произнесенными им словами. А в нынешней ситуации, когда есть мы, люди, и они, не люди, желающие нас убить, то ты либо со всеми, либо против. Опять-таки, против всех. И ведь уверен, что большинство даже не задумается над тем, что только благодаря мне их сейчас не пережевывают. Может, даже заживо. Не поймут меня, тем более, что я для них никто. Ноунейм. А пахан, это пахан. Свой. Хороший, плохой, добрый, злой. Плевать. Главное, что свой. Своему можно простить косяк, чужому, нет. Смотрю на протянутую ладонь, перевожу взгляд на лицо. Пауза затягивается. Пахан усмехается. Ну что ж, давай поиграем. Хлопаю ладонью по ладони и усмехаюсь в ответ. Вместе мы сила. В пафос, так в пафос. Вместе со всем и со всеми справимся. Вырвем у коротышек свою свободу. Если понадобится, то зубами. А тех, кто своих кинет, на бутылку. Толпа зэков-неандертальцев поддержала меня согласными криками. Еще и оружием над головой потрясли. Некоторые плюнули на головы столпившихся у стен гоблинов. Парочка даже попала, судя по возмущенным визгам, раздавшимся снизу. Но все это я отмечал краем глаза, смотря исключительно на пахана. Его улыбочка скривилась, стоило мне хлопнуть ладонью по его ладони. А после моей незамысловатой речи, его можно было просить улыбаться в чай вместо лимона. Уж больно кислой она стала. «Не надо со мной играть», – прошептал он мне одними губами. «Ты мне жизнь торчишь, любезный», – ответил я ему в том же слуховом диапазоне. «Так что пойми хоть немного благодарности». «Доцент», – отвернулся я от наглой рожи и нашел взглядом приятеля, что с балконом у завала. «Все в порядке», – ответил тот с невозмутимым лицом. «Там балкона нет, голая стена. Забраться, на первый взгляд, невозможно. Комнаты обыскали, поверхностно, времени почти не было. Камней, вон, набрали», – кивает на кучу обломков, сложенных в несколько куч. «Будет, чем гоблинов обстреливать». «Хм, хорошо, молодцы, вы все верно сделали. Надо проверить, нет ли здесь других проходов, через которые они смогут сюда пробраться», — вклинился в нашу беседу пахан. «Да еще и так громко и резко, что я аж вздрогнул от неожиданности. Видимо, чтобы окружающие услышали, как он тут заботу заботливую проявляет о чадах своих нерадивых. Так, это, пахан, проверили уже. Все заперто, влез один из зэков. Только если ворота ломать или сюда залазить. Но ворота крепкие, а лезть высоко. Так что мы тут в безопасности, и смотрит-то так преданно, тьфу. Молодцы, хвалю, ну только похвалы твоей до полного счастья не хватало. Но все входы-выходы надо укрепить, во избежание. И вот вроде отчасти я с ним и согласен, но чисто из вредности хочется поспорить. Будь умнее, Дэн, ты же взрослый. Да и чего тебе с этих заключенных? Кто они тебе? Вот то-то и оно. Так что забей. Ну я и забил. Решил пройтись по периметру, оценить, так сказать, фронт предстоящих работ. А пахать тут придется, закатав рукава. Уж не знаю, откуда сюда сбежались все эти кровожадные тварюшки, но их тут было много. Раз в 20 больше нас. Это же сколько опыта. Бум. Прямо на моих глазах, один из жуков, на котором восседал гоблин, взял сильный разбег, и на всех парах влетел в ворота. От удара они закрылись. Хаспади, хорошо, что у этих придурков уровень IQ на уровне тиктокеров. Бум, бум. Еще парочка решила повторить подвиг крепколобого жука. И ведь встал, башкой потряс и пятится назад. Видимо, на второй заход пошел. Вскрак. Дергаю на себя зазевавшегося зэка, и смотрю на оплывший камень на месте соприкосновения молнии и стены. Поздравляю, дружище, тебя чуть не отжарили. В смысле чуть не зажарили. Поджарили. Короче, хлопаю по плечу начавшего трястись бедолагу, не хлопай ушами, а то тебе эти типы, кивок в сторону пошедших на очередной заход жуков, организуют тебе смертную казнь по-американски. Это, как, он еще и заикаться стал. Ну пипец, душевная травма на всю жизнь. Это через электрический стул, только без стула. Бум, бум, упорные твари. А главное, какие целеустремленные. Бум. Ну не понимаю я людей, которые не учатся на чужих ошибках. Ну видели же, что они молниями пуляются. Возьми, да присядь ты. В чем проблема? Нет, стоят, таблом торгуют, ждут, пока им горячий привет не прилетит. И ведь прилетел. Ау-ау-ау. Хрусть. Тишина. Тяжело орать, когда рот и легкие не соединяются трахеей. Я с жалостью посмотрел на зэка, которому молнией вырвало кусок горла. Или все-таки прожгло, твари. Заорал кто-то. На, СК. Полетел первый камень, и тут словно плотину прорвало. Зэки как-то резко всем скопом заорали и начали кидаться вниз камнями. Не сказать, что каждый второй был снайпером, но попадали довольно часто. Правда, дождь из камней закончился довольно быстро. Да и дождем я поторопился это назвать. Так, поморосило, скорее. Из плюсов, с десяток неподвижно лежащих тел. Из минусов, просрали внушительное количество снарядов. Хотя, каюсь, уж очень заразным оказался этот спонтанный флешмоб под названием «Попади в гоблина». Правда, в последний момент я поменял цель, и вместо гоблина, камень полетел в морду жука, который, судя по его виду, был готов жахнуть молнией. Попал прямо в морду. Тот дернул башкой и молния, вместо того, чтобы полететь в жидкую цепочку защитников одинокой башни, устремилась в его собрата. А если по-простому, то вместо того, чтобы подпалить тушку одного из зэков, жук подпалил задницу другому жуку. Тому такой перформанс, естественно, не понравился, и он, издав жуткий вой скрежет, рванул в бок, при этом тоже выпустив молнию. Молния попала в группу близко стоящих гоблинов, испепелив парочку на месте и разбросав еще троих в разные стороны. Наездник, похоже, тоже получил свою дозу, так как его нехило так затрясло. Со стороны, правда, если не знать предысторию всего происходящего, казалось, что тот танцует под современную клубную музыку. Еще и морду перекосило, словно он в полном восторге от происходящего. Жук же, не останавливаясь на содеянном, побежал дальше, словно в попу ужаленный. Так смешно еще бежал, под копченым тылом мотал, ну и влетел в бочину другому жуку. Того перевернуло, придавив сидевшего на спине гоблина. Танцующий гоблин от удара слетел со спины своего боевого коня и продолжил танцевать на полу. Правда, недолго, пока задняя лапка жука не проткнула ему голову. Прямо в рот вошла, эндуш, орально-летально. В это время, один из зэков кинул камень и попал по многострадальной жопке жука. Тот развернулся, каким-то внутренним чутьем просчитал траекторию и бросился в сторону обидчика. Бубум, влетел он в ворота мощно. Мне даже показалось, что они слегка деформировались. Да не, показалось. Это что, это как, непонятно к кому обратился наблюдавший всю эту сцену от и до доцент. Уметь надо. Ну а что, не объяснять же, что сам в шоке, что всего-то и хотел блинчик пустить. Не поверит же, еще и подумают, что я над ними издеваюсь. Бум, бум, бу-бум. Оставшиеся жуки безостановочно продолжили долбить дверь, и она, судя по тому, что я видел со своей позиции, начала потихоньку поддаваться.